Зоя выглядела уставшей, лицо слегка осунулось. Она сидела в комнате отдыха, глаза закрыты, короткие белые ножки беспроводных наушников выглядели странновато рядом с лицом, просившимся на полотна великих живописцев. «Зоя!» — тихонько позвала Настя, боясь то ли разбудить, то ли испугать. «Я слышу вас», — пробормотала Зоя, не открывая глаз. «Момент, коду дослушаю». Через несколько секунд она открыла глаза, достала из кармана айфон, выключила воспроизведение, вытащила и аккуратно уложила в коробочку наушники. «Вы закончили справку?» — спросила Настя. «Да, Вася вычитывает. Если захотите кофе, вон там пакет с печеньем я принесла, а Вася сказал, что вкусное». Пакет был не магазинным, да и печенье выглядело не фабричным. «Сами печёте?» «Приходится», — со слабой улыбкой ответила Зоя. «Научилась. Раньше не умела, да я и не люблю сладкое. Даже не пробую то, что пеку. Все равно не смогу понять, вкусно получилось или нет». «Да как можно не любить сладкое?» Это было за пределами понимания Анастасии Каменской, которая могла, почитывая книгу, умять целую плитку шоколада, а то и не одну. «Значит, для сына?» «В основном для его жены. Большая любительница. Ну, аллергик. С покупными можно пролететь, но упаковки всегда сплошное вранье». Звякнул айфон Зои. Пришло сообщение. Она прочитала, быстро ответила, потом стала кому-то звонить. «Я еще не освободилась. Нет, поеду прямо отсюда. Да, да. И девочку мне привези». «Девочку привези, во как! Наверное, так любит маленькую внучку, что дня прожить не может, не увидев кроху. А вот с мамой внучки что-то не задалось, похоже. Ни невестка, ни сноха, жена сына». Впрочем, в случае с Зоей Печерниковой любые поспешные выводы могут оказаться ошибочными. Очень уж она не похожа на большинство тех людей, которых Настя знала. «Настя, если вы хотите, чтобы я что-то поискала, имеет смысл обозначить сферу и предмет». Ну да. Опять повествовательное предложение вместо простого вопроса «Так что вам нужно?». Настя, невольно подпав под влияние Зоиной манеры говорить компактно и короткими фразами, вкратце изложила суть. Больница, отделение травматологии, персонал старшей возрастной группы, желательно медсестры. Нужно найти человека, который работал в отделении в 2012 году и может помнить Андрея Кислова и тех, кто лежал вместе с ним в палате. «То есть базу меддокументации в этой больничке мы не взламываем», — уточнила Настя на всякий случай. «Нужны данные только из открытых источников». «Угу», — равнодушно кивнула Зоя, которую, по-видимому, противозаконность некоторых действий не волновала вообще. Из соседней комнаты глуховато доносился голос Василия, разговаривавшего по телефону. Голос стал громче, открылась дверь, послышались шаги. «Да, ага. Ну все, договорились, через 2 часа буду». Василий с сияющим лицом плюхнулся в кресло и тут же потянулся за пакетом с печеньем, стоявшим рядом на тумбе, там же, где и кофемашина. «Ну и отчет получился», — радостно сообщил он. «В жизни таких длинных документов не составлял. Выгонят из сыщиков, подамся в писатели. Анастасия Павловна, вы мне на смену, что ли?» «Похоже, что так. А вы домой?» «Не, я тут потусуюсь еще. У меня встреча через 2 часа. Домой смысла нет тащиться. А здесь печенье вкусное и...» Он немного подумал и поднял на Зою нахальный взгляд. «И женщины красивые. Что еще нужно для счастья нормальному мужику?» Минут через 40, когда Настя вместе с Зоей уже углубились в поиски нужных медсестер, раздался сигнал домофона. «Вася, откройте, будьте любезны, это ко мне», — крикнула Зоя, не отрываясь от компьютера. Шаги, щелчок дверного замка, еще шаги и тишина. Полная и глухая, прерванная через некоторое время неуверенным детским «Женя, Жень, а где бабушка?» «Я здесь, солнышко!» Зоя пулей вылетела из комнаты. Вышедшая вслед за ней Настя застала картину более чем странную. Зоя кружилась по коридору, держа в руках симпатичного мальчугана лет 6. У входной двери стоял молодой парень, очень высокий, ладный, с густыми каштановыми волосами. Точная копия красавицы Зои, только в мужском варианте. В каждой руке по огромной спортивной сумке. Под мышкой торчит футляр для скрипки. На лице выражение полного обалдения. В паре шагов от него Василий, и лицо у него такое же растерянное и изумлённое, как и у гостя. «Ма!» — заговорил парень. «Ма! Это Василий...» Он откашлялся, прочистил горло и продолжил после некоторой заминки. «Игоревич!» Зоя остановилась, осторожно поставила мальчика на пол. «Я в курсе», — коротко и равнодушно ответила она. «Я с ним работаю, если ты не понял». «Это Василий Игоревич Мамут, мам. Тот самый». Зоя тихо охнула, сделала шаг в сторону Василия, аккуратно и даже как-то нежно тронула его за плечо. «Теперь я поняла, почему вы ушли», — негромко проговорила она. «Спасибо вам». Резко развернулась и отошла подальше. Настя заметила, как она украдкой и быстрым, почти незаметным движением коснулась уголка глаза кончиком пальца, вытерла непрошенную слезинку. Хотелось бы вообще-то понимать, что здесь происходит. «Женя, давай мне девочку, а железо сюда, в эту комнату». Голос Зои звучал вроде бы уверенно, но слезы, которым не дали вытечь из глаз, нашли себе другую область применения. Это Настя Каменская слышала совершенно отчетливо. Она с любопытством наблюдала за тем, как Зоя бережно взяла у сына футляр со скрипкой и осторожно положила на свободный стол. Поймав взгляд Насти, она пояснила. «Аккомпаниатор приболел. Что-то с коленом, ходить почти не может. Поэтому сегодня мы занимаемся у него дома, а не в классе, как обычно. Попросила Женю привезти мне инструмент». «В смысле, девочку?» — с улыбкой уточнила Настя. «Ну да, я ее так называю. А я уж подумала было, что вы просили внучку привезти повидаться», — призналась Настя. «И страшно удивилась, что это не внучка, а внук, да еще такой большой. Внучка же вроде в августе родилась. Я помнила, что в вашей семье есть ребенок от первого брака, но услышала слово «девочка» и... каверзы шаблонного мышления», — со смехом добавила она. Ей не хотелось спрашивать, откуда сын Зои знает Василия и почему Василий Игоревич тот самый аж до слез. Вопрос деликатный, нужно подождать, пока Зоя сама расскажет. Рослый Евгений, между тем, выгружал из сумок два навороченных ноутбука, моноблок, системный блок, экран и кучу проводов и удлинителей пилотов. Василий суетился рядом, помогал, сдвигал столы, подключал удлинители. «Не берусь судить, насколько успешно работали мои предшественники на вашей технике, но я на ней с трудом справляюсь. Привыкла к своему железу и к своим мощностям и скоростям», — сказала Зоя, снова занимаясь акробатикой с мальчиком и одновременно настороженно поглядывая на двух молодых мужчин, в руках которых сейчас была ее драгоценная компьютерная техника. «Не приведи Господь, не так возьмут, не так поставят, не так подключат». Настя оценила деликатность коллеги. Уверена была, что в иной ситуации Зоя не доверила бы сыну монтаж своего детища. Но при Василии Насте не стала ни командовать сыном и раздавать указания, ни брать дело в свои руки. «Вот же выдержка у человека», — с восхищением подумала она. «Я к своему ноуту даже прикоснуться никому не позволяю. А оказалось бы, сейчас на ее месте, наверное, поубивала бы всех». «Бабушка, а мы с Женей у тебя дома столько всего сделали!» — бесхитростно заявил мальчик после очередного переворота через голову. «Выходит, вы там долго пробыли?» — с улыбкой заметила Зоя. «Я думала, вы только за железом заедете на 5 минут». «Не-е-е!» — восторженно пропел мальчуган. «Мы сразу как пообедали, так и поехали. Женя бургеры купил и мороженое. Сказал, что это будет наш ужин. Но мы быстро проголодались и у тебя дома пировали. Еще кино посмотрели. Я сам скачал свое любимое, чтобы на нормальной плазме посмотреть, а то мама не разрешает. Говорит, что оно очень громкое. Мама говорит, что от Варькиного рева она и так уже обалдела». Настя отвернулась, чтобы скрыть невольный смех. Значит, Евгений с приемным сыном банально сбежали из дома в выходной день, чтобы не париться. Очень по-мужски. И просьба Зои перевести на работу ее многочисленную компьютерную технику пришлась как нельзя кстати. «Я вообще скачивать не хотел», — продолжал признаваться парнишка. «Я бы твой ноут к плазме подключил, а Женя сказал, что нельзя, потому что это твое...» Он запнулся и наморщил носик, вспоминая трудные для понимания слова. «Это мое», — произнесла Зоя тоном учительницы, которая очень хочет подсказать любимому ученику, чтобы не снижать оценку. «Ну? Территория какая-то. Ограниченная. Не помню». Ребенок выглядел ужасно расстроенным, и Насте снова пришлось приложить усилия, чтобы не рассмеяться. Она решила прийти на помощь. «Личное пространство?» «Вот, да! Личное пространство!» «Молодец!» — похвалила Зоя. «Налей себе сок, возьми печенье, если хочешь, а я пойду проверю, чтобы краны правильно стояли». Настя, прислонившись к дверному косяку, наблюдала, как Зоя, двигаясь туда-сюда в кресле на колесиках, проверяла, видны ли ей из одной точки все мониторы одновременно и не бликуют ли экраны от света из окна или от светильников. Василию и Жене пришлось несколько раз перемещать столы и тяжеленный системный блок, пока, наконец, требовательную Зою все устроило. Да уж, организация личного пространства, к тому же рабочего, дело, ох, какое непростое и ответственное.